Глава 11. Денис ушел на крышу, чтобы побыть наедине с собой. В голове зациклилась одна пугающая мысль. Он убийца. Никогда в жизни не рассматривал такого сценария, в котором убивает человека, даже в уме не держал. Убийца, убийца, убийца. Единственное слово, тяжелое, горькое, подавляющее, гулким набатом раздавалось в голове. Он убил мужа, отца. Лицо супруги Шурика застыло в его глазах. Женщина ждала возвращения мужа, а когда вернулся Тагир с мужчинами из их группы без мужа, у нее подкосились ноги из-за дурных предчувствий. Она сразу превратилась в сумасшедшую, ползающую на четвереньках в воде. Тем горше было видеть, как осиротевший сын сам, нуждающийся в успокоении, пытался успокоить мать. Денис еще какое-то время находился под воздействием эмоций от того, что избавил людей от угрозы, и не осознавал того, что убил человека, пока не увидел, какой эффект произвел его поступок на жену и ребенка. Ополоумевшая, кричащая женщина, бессмысленно загребающая руками грязную воду, расставила все мысли по местам. Он убийца. И в тот же миг ему на плечи упала тяжелая свинцовая ноша греха. Страх, что она останется навсегда на этом месте, пересиливал страх перед правосудием. Хотелось верить, что существует фантастический шанс вернуть все назад и не сделать тот роковой выстрел. Сознание попыталось найти крайнего, на которого можно свалить запустившуюся цепочку роковых обстоятельств. Алена была виновна в том, что настояла переделать винтовку под более мощный выстрел. Может быть, он тогда вообще бы ее не взял, зная, что от нее толку не будет. Федор с Артемом виноваты в том, что сразу затеяли разборки, настроив против себя Шурика. Природа устроила этот катаклизм, из-за которого вообще сложилась вся эта ситуация, разделившая людей. А он только оказался крайним, которому осталось сделать свою малость, нажать на спуск. Он не собирался предъявлять вслух свои обвинения товарищам и Алене. Немного отойдя в одиночестве от первых эмоций, решил, что делить ответственность ни с кем не станет, иначе это может привести к ухудшению ситуации между ним и остальными. Шурик сам действовал так, будто собирался убивать. И откуда ему было знать, что это блеф? Жалко его с жену и сына. Почему-то вспомнились книги славянского фэнтези, в которых упоминались времена русской правды. По ее законам он был обязан жениться на жене убитого мужчины. Если бы современное правосудие рассматривало такой вариант наказания, он непременно бы согласился на него. Денис на 100% был антиподом людей, уважающих тюремную романтику. Погруженный в себя, он не сразу заметил, что происходило вокруг. Густой туман тем временем поднялся еще выше, зависнув на половине расстояния между торговым центром и вершиной обрыва. Света сквозь него пробивалось совсем немного. Пространство вокруг стало сумрачно-серым и очень тихим, создавая иллюзию полной изоляции небольшого мирка от остального мира. Жар растопил и покорежил битумную изоляцию крыши. Она стала шершавой, чешуйчатой, с хрустом ломалась под ногами. Денис обошел ее по периметру. В районе магазина детских игрушек крыша еще хранила такой жар, что подошвы на ней сразу начали плавиться. И тут же имелись следы взрыва. Что могло так взорваться в магазине игрушек, Денис не представлял. Находясь над первым выходом из торгового комплекса, обрывающимся в бездну, Денис ощутил поток холодного воздуха из ее глубин. Он замер, дав ему остудить тело и, самое главное, рассудок. Это помогло немного прийти в себя. Денис осмотрел свои руки, все в красных следах ожогов. Только сейчас он заметил, что их жжет, так же, как скулы, колени и стопы. В жаре это заметно не было, только на свежем воздухе. Очень сильно захотелось пить. Денис решил спуститься с крыши, найти хоть какую-нибудь лужицу, чтобы напиться. Микробы его совершенно не пугали. Откуда им было взяться после такой стерилизации? Он спустился в районе охладителей. Железная лестница громко отзывалась на шаги. Звук разлетался, но быстро затихал. Было такое ощущение, что шуметь в этом тихом мире неприлично. Будто противоестественный шум может привести к разрушению хрупкого баланса. Денис непроизвольно стал ставить ноги аккуратнее. Он ступил на жесткую корку запекшейся грязи. Та была еще горячей, местами растрескалась. Из трещин поднимался пар. Денис проверил ее крепость, которая показалась ему достаточной, чтобы выдержать его вес. Он осторожно дошел до грузовика, наполовину утонувшего в затвердевшей жиже. Машина была уничтожена пожаром. Ее черный скелет скорбно торчал из грязи. Денис обошел его и оказался рядом с качелями. Как он и думал, грязевые потоки затекли внутрь, похоронив под собой все, что не было вынесено. Денис вошел внутрь. Здесь едко пахло горелым пластиком. Атмосфера была более влажной и удушливой. Слизистую носа защекотало раздражающими запахами. Он громко чихнул. Чих разлетелся по пустому магазину без эха, словно потонул в его густом воздухе. Магазин было не узнать. В нем будто убрали. Грязь похоронила под собой весь беспорядок. Даже поваленные полки почти полностью скрылись под слоем грязи. Тут и там виднелись разноцветные пятна на ее поверхности, следы растекшегося пластика. В дальнем углу поток грязи создал завал, который до сих пор булькал кипящей водой, как гейзер, источая сильный химический запах. Денис понял, что раздобыть питьевой воды здесь ему вряд ли удастся. Проще будет спуститься на парковку, набрать во что-нибудь грязной воды, дать ей отстояться и выпить. Жажда занимала все больше мыслей, а душевные терзания только усиливали это чувство. Он уже собрался уйти, но решил заглянуть в подсобки качелей. Почему-то, когда они вывозили отсюда припасы, никому в голову не пришло заглянуть в двери. Денис достал из кармана и включил фонарь, который теперь всегда носил с собой. Слабого уличного света в глубине помещения явно не хватало. Он прошел мимо витрин, в которых выставлялась еда, приготовленная на собственной кухне качелей. От нее остались только обгоревшие угли на почерневших противнях, усеянных битым стеклом. Слой грязи к этой стене истончился и даже позволил открыть широкую двустворчатую дверь, через которую вывозили на роклах товар в торговый зал. За дверями царил полнейший мрак. Грязи на плиточном полу почти не было, но плитка из-за температурных перепадов полопалась, отстала и шумела под ногами. Видимо, некоторая изоляция от открытых помещений не дала здесь подняться температуре до тех значений, все выглядело пристойно, почти нетронутым, если не считать растекшийся пластик. Не выдержала жара упаковки с водой и напитками, лопнули бутылки и банки с пивом. Оплавились пластиковые короба освещения, застыв причудливыми сталактитами на потолке. Денис прошел мимо большого промышленного холодильника. Вначале он его совсем не заинтересовал. Денис дошел до валяющихся на полу разорвавшихся банок с уже непонятно каким содержимым и замер, осененный внезапным озарением. Развернулся и подошел к холодильнику. Дернул его массивную ручку, дверь открылась, поток прохладной воды окатил ноги. Прежде чем начать разглядывать содержимое холодильника, Денис нагнулся и напился воды прямо с пола. Жидкость пахла сырым мясом, но его это не остановило. Жажда была сильнее страхов и брезгливости. Только после того, как ему удалось удовлетворить сильное чувство, Денис обследовал содержимое холодильника. Как оказалось, изолированный аппарат достойно сохранил холод. Внутри было прохладно, и все, что в нем находилось, еще не тронул запах порчи. А находилось в нем много чего. Больше всего было картонных упаковок с куриными тушками. Отдельно стояли упакованные в лотки куриные крылышки, бедра, желудки и сердца. Говядины, свинины и баранины было гораздо меньше. Хранились здесь также пластиковые поддоны с молочной продукцией. Денис, несмотря на удовлетворенную жажду, достал пластиковый пакет молока, отгрыз его кончик и, обливаясь, выпил до дна. Ему был очень приятен этот вкус. Оказалось, что он уже очень сильно успел соскучиться по привычной еде. После такой находки нужно было возвращаться к людям и решать, как сохранить это скоропортящееся богатство. Денис выложил из поддона большую часть молока, чтобы хватило сил нести, и выбрался из холодильника, предварительно удостоверившись, что дверь плотно закрыта. Народ вернулся на третий этаж, лучше продуваемый сквозняками. Здесь не было так душно и хватало света, падающего из пустых оконных проемов. Обстановка сильно изменилась. Пожаров, к счастью, здесь не было, но пластик либо растекся лужами, либо спекся и покоробился. Телевизор просел по центру и стал похож на модель для картин Сальвадора Дали. Денис вошел и, тяжело дыша, поставил ящик с молоком на пол. Люди обступили его, не веря своим глазам. — Ты где это взял? — вынул пакет Евгений. — Не прокисло? — Нет пока. Там еще есть, и мяса полно. Надо подумать, как сохранить его. Люди полезли к пакетам. Денис выхватил две штуки, один отдал Алене с Вероникой. — А, классно! — Вероника в нетерпении запрыгала на месте. Денис откусил уголок пакета. — Посуду давай, иначе обольешься. Алена нашла стеклянную вазу, дунула в нее, чтобы вылетел мусор, и подставила под пакет. — Как ты? — спросила, имея в виду психическое состояние Дениса. — Нормально. Он кивнул в сторону жены Шурика и ее сына, сидящих особняком. — А никак. — Молчит, иногда плачет. А ты не принимай близко к сердцу. Ее муж сделал все для того, чтобы случилось то, что случилось. Понимаю, ей горько остаться одной, особенно в таких обстоятельствах. Но если бы ее муж убил кого-то из нас, они бы так не горевали. Ладно, мы не знаем, как было бы. Денис взял второй пакет и направился к жене Шурика. Очень хотелось облегчить душу. Она заметила его приближение и отвернулась. Я молоко нашел внизу, возьмите. Денис протянул пакет. Женщина не реагировала. Ее сын, мальчишка лет 10, заерзал перед матерью. — Мам, возьми, возьми, мам, я пить хочу. — Бери. Денис протянул пакет сыну. — Тебя как зовут? — Вовка. Пацаненок схватил пакет и сразу принялся грызть уголок. — А меня Денис. — Вовка, я знаю, что вы обо мне думаете. Мне самому от этого тяжело на душе. Но я хочу сказать, что сделал это ненамеренно. Обещаю помогать вам, если наше нахождение в этом месте затянется. Женщина посмотрела на Дениса, окинув его взглядом с головы до ног. «Как только нас спасут, я сразу подам заявление в полицию, и не надейся, что тебе удастся нас разжалобить». «Я и не надеюсь, и не собирался вас спросить об этом. Просто чувствую свою ответственность перед вами за случившееся. Извините». Денис развернулся и пошел назад. «Извините», — фыркнула в спину женщина. «Тебе только в одном случае не светит тюрьма». Женщина сделала паузу. «Если женишься на мне...» Денис обернулся. «Я подумаю», — ответил он и сразу натолкнулся на острый взгляд Алены. «Справедливо», — поддержал идею жены убиенного Евгений. Денис понял, что времена русской правды при отсутствии иного уголовного законодательства еще не закончились. Жене Шурика было чуть больше 30. Выглядела она для своих лет неплохо и даже соблазнительно. В принципе, вариант с тюрьмой выглядел на ее фоне гораздо хуже. Правда, у остальных на этот счет было противоположное мнение. Люди зашептались, осуждая женщину. — Ты что? Она ж тебе житья не даст! — шепнула на ухо Алена. — Так и будет попрекать прошлым. — Ален, не трогай меня! — нервно отшил ее Денис. — Мне сейчас совсем не хочется думать об этом. Он прокашлялся. «Мужики, я нашел холодильник внизу. Там запасов до хрена и больше в хорошем состоянии. Но если не придумать, как продлить срок хранения, то им скоро конец. — А что там? — спросил Игорь. Денис на свету разглядел его разбитое лицо, перемотанное цветной тряпкой. Больше всего куриных тушек, но и в основном мясо и молочные продукты. — А кефир есть? — выкрикнула жена Тагира. — Наверное. Я не рассматривал подробно, — спешил обрадовать. Температура уже близка к комнатной, так что у нас совсем мало времени. — Солить надо и коптить, — предложил Евгений. — Соль у нас есть? — А кто его знает? — ответил кто-то. — Искать надо. — А коптить на чем? Здесь ни одной настоящей деревяшки не найти, химия одна. В качелях хлебные витрины из дерева были. Сейчас они под слоем грязи, но если их достать, то вполне сгодятся. Денис поделился тем, что успел рассмотреть и запомнить. — А где коптить? — спросил Федор. — Коптильню сделать, расплюнуть, — успокоил его водитель Игорь. — Здесь столько вентиляции, на коптильный цех хватит. — А если в тушенку сварить мясо? — предложила женщина из обрушившегося дома. — Кастрюлям жара точно ничего не сделала. — Дело, — говорит, — а тушенку хоть на резине можно готовить, если крышкой накрыть. Но соли надо найти. Без соли еда не сохранится. «Чем сидеть, болтать, пошли вниз разгребать грязь», — решительно произнес Игорь. Смешная повязка на лице совсем не вязалась с его тоном, пока новая гадость не началась. Небеса, будто вняв его словам, предупреждающе громыхнули. Народ спешно покинул третий этаж, оставив фельдшера, раненого мужчину, детей и горюющую супругу покойного Шурика. Денис задержался, хотел сказать ей что-нибудь ободряющее, но не нашел слов. На выходе его ждала Алена. — Денис, прекрати к ней лезть, будет только хуже. Она решит, что ты ей должен, теперь погроб жизни. — Слушай, я сам знаю, что делать. Хотя Денису и показались убедительными слова Алены, ему не нравилось, когда указывают. «Я с людьми поговорила. Если эта дура после того, как нас поднимут, начнет пытаться выставить своего мужа несчастной жертвой, а тебя убийцей, мы все дадим показания, что ты защищался, и что этот Шурик применял насилие и не раз угрожал смертью. Доказательств у нас море». «Спасибо. А ты сама-то веришь в это?» «Во что?» — не поняла Алена. «В то, что ты невиновен?» «Нет. В то, что нас поднимут». «Рано или поздно, но обязательно». «А ты что, не уверен в этом?» «Да». «Ну, тогда тебе совсем не стоит париться с этой бабой». «Ладно, спасибо тебе. Ты заражаешь оптимизмом». Денису и правда полегчало. «Ну, так и опыт у меня не маленький. Столько всего вытерпела, без оптимизма никак». «А я тепличный цветок у мамы был. Никаких испытаний, кроме яичницы, каждое утро». «Тепличный, не тепличный, а человека прикокать смог». «Ты...» Денис даже остановился от возмущения. «Ой, прости, прости». Алена, будто желая извиниться, схватила Дениса ладонями за лицо и поцеловала сначала в щеку, а потом в губы. На последних она остановилась подробнее. Денис почувствовал, как в голову ударила кровь, вызвав легкое головокружение. Рука сама легла на грудь девушки и крепко сжала ее. «Денис, аккуратнее!» Алена убрала его руку. «Это тебе не мячики». «Прости, немного того». Задумался. Покраснел он. «Да ладно, с опытом придет». Денис покраснел еще сильнее, будто Алена назвала его девственником. «Да я... у меня был опыт». Робко попытался оправдаться он. — Ну, был так был, как-нибудь покажешь. Вульгарно хохотнула Алена. Денис совсем стушевался, хотя ее предложение вызвало всплеск гормонов. С неба снова донесся гром. Надо спешить. Денис был рад, что гром помог выбраться из неловкой ситуации. Схватил Алену за руку и торопливо потянул ее в сторону эскалатора. В качелях работа кипела полным ходом. Люди проделывали лунки при помощи любого подходящего инструмента в верхней твердой корке грязи, как во льду. Из отверстий поднимался пар. «Осторожней, не провалитесь!» — говорил им Игорь. «Дырки большие не делайте, пока не поймете, что под вами что-то полезное». Денис нашел в отделе напротив качелей металлическую хромированную трубу и решил использовать ее вместо лома. Он присоединился вместе с Аленой к компании Федора и Артема, выдалбливающих лунки в месте, где раньше стояли ряды со специями, солью, сахаром и прочим кухонным ассортиментом. Долбил только Федор, Артем двигался осторожно, помогая брату отгребать самодельным сачком отлетающую грязь. «Возьмите в компанию». Денис встал рядом с Федором и сделал замах железкой. «Конечно! Тебе разве откажешь?» — Федор засмеялся. Артем тоже попытался засмеяться, но закашлялся. «Вот вам наказание за ваши шутки!» «Это в последний раз», — пообещал Федор. «От нас с братом тебе большое спасибо за то, что не сдрейфил. Мы оба пострадали за свою самоуверенность». «Не за что!» Денис резко ударил трубой в бетонную грязь. Раздался звенящий звук. Труба и твердая поверхность зазвенели, каждая на своей частоте. «Ничего, главное — отколоть немного, а потом пойдет», — пообещал Артем. «Спеклась же, зараза!» «Брат, а ну-ка проверь!» Федор уже расширил лунку достаточно, чтобы туда пролез сачок. Артем опустил его до дна и провел им по окружности дыры. Сачок наткнулся на какое-то неподвижное препятствие, которое могло оказаться витриной. Он не стал ломать приспособление, погонял его в другие стороны. «Есть что-то!» — подсек добычу и вынул сачок. С него стекала горячая грязь. Артем вытряс добычу на пол. В ней что-то было, кроме грязи. Но чтобы понять, что именно, ее требовалось отмыть. Алена попыталась разгрести руками, но обожглась. «Ты еще не ученая», — усмехнулся Федор. «На нас уже места живого нет, одни ожоги». Алена ничего не ответила, убежала куда-то в сумрак торгового комплекса и вернулась через минуту с металлической лопаткой для переворачивания котлет. Она ловко разобрала грязную кучу, выудив из нее пакетики с пока еще непонятным содержимым. Потрясла один из них, чтобы остудить. Когда он остыл, Алена взяла его руками и разорвала. В нос ударил концентрированный запах специй. «О, спайс!» Артем протянул руку за следующим пакетом. Открыл его, поморщился и громко чихнул. Так как это ему еще было противопоказано, он застонал и согнулся пополам. «Брат, ну ты как маленький!» Укорил его Федор. Взял пакет из рук брата и осторожно понюхал. «Красный перец», — уверенно произнес он. «Мы встали где надо. Я только не помню, соль была слева или справа от специй», — почесал затылок Денис. «Надо у Евгения спросить». Мужчина тоже не чувствовал уверенности. Работники качели часто меняли местами товар, и точно вспомнить, на каком месте он лежал перед катастрофой, было сложно. «Не будем гадать, просто долбим проруби по всей длине!» Федор сделал шаг вправо от той, что уже была, и начал стучать железкой в звенящую грязь. Денис счел такой подход вполне практичным. Плюнул на руки и с удвоенной силой принялся пробивать еще одну лунку. Природа тем временем готовила новый сюрприз. Как подсказывал опыт последних дней, он не обещал быть приятным. Грохот разрядов становился все громче и чаще, свет и без того тусклый становился еще слабее. Алена забеспокоилась по поводу дочери. «Денис, я приведу Веронику сюда, сердце не на месте». «Да, иди, конечно». «Ульянку мою приведите тоже», — попросил Евгений. «Ладно». Алена убежала. Федор посмотрел ей вслед. «Симпотная. У меня дома тоже девушка осталась». — Ага. На плакате, на стене, — усмехнулся Артем. — Да иди ты! Не хотел говорить вам до соревнований, но мы с Дашкой Чевелевой того. — Что того? Артем замер с ехидной улыбкой на лице. «Общаемся!» — «Важно!» — ответил Федор. Артем попытался засмеяться, но поморщился от боли. «Только ты еще из нашего двора с Дашкой не общался!» «Брат, хватит!» «А? Хорошая она девушка, веселая, такая же, как Алена!» «Тебе ведь нравится Алена!» — обратился к Денису Федор. «У вас давно с ней?» Денис не знал, что ответить. «Я не уверен, что у нас с ней что-то есть. Просто мы знали друг друга до всего этого, а после стали держаться вместе». «Серьезно?» — удивился Федор. «А с виду у вас отношения. Слушай, если ты не против, может быть, я подкачу к ней?» Предложение Федора резануло Денису слух. Оно показалось ему оскорбительным и опасным. До сего момента он не задумывался о том, что происходит между ним и Аленой. Их отношения представлялись ему некой разновидностью дружбы между мужчиной и женщиной, с большей долей свободы и личным пространством, свободным друг от друга. Предложение Федора разрушило эту иллюзию одной фразой. Представив себе Алену с другим парнем, Денис почувствовал ревность и свои права на нее. Чтобы не выглядеть как собака на сене, надо было дать знать товарищу. «Нефедь, прости, что ввел тебя в заблуждение. Алена моя». «Черт! Ну вот! Я уже себе такого в голове нафантазировал. Ладно, подрезать друга не буду, попробую к фельдшерице подкатить. Она вроде не сильно старая, не больше 25». Вскоре появилась Алена с дочкой и Ульяной. Дети с изумлением смотрели на то, во что превратился супермаркет. Сейчас он напоминал укрытое место для подледной рыбалки. Только из лунок поднимался пар, а лед имел грязно-рыжий цвет. В воздухе витал раздражающий нос и едкий запах горелой пластмассы. Евгений забрал дочь и протянул ей выловленный из грязи пакетик с леденцами. Ульяна отсыпала горсть Веронике. Алена поблагодарила мужчину и вернулась к работе. Денису стоило больших усилий непринужденно поцеловать ее в щеку. Надо было показать Федору, что он не врет. Алена бросила на Дениса изумленный взгляд, но оставила поцелуй без комментариев. «Ну, мальчишки, чего еще нарыбачили?» Она взяла в руки щипцы и ловко раскидала им свежие кучи грязи. Из лунки Дениса выловили много пустых, лопнувших банок, и только две раздувшиеся, но выдержавшие давление жестяные. Это были персики в сиропе. «Сироп разбавить водой, а персики поделить между детьми», — предложила Алена. «Конечно, не мужикам же их есть», — согласился Артем. «А вот сладкой водички я бы выпил. Для тонуса». «Мы отклонились», — догадался Денис, — по тем вещам, которые оказались в его улове. «Соль должна быть здесь». Он отступил на шаг в сторону. «Или здесь». Он указал Федору, где делать следующую лунку. Из темноты со стороны той части супермаркета, где продавалась выпечка, кондитерка и хлеб, раздались восторженные возгласы. Люди вытащили из грязи несколько деревянных витрин. «Все, дерево нормальное есть, можно делать коптильню!» — на весь торговый зал довольным голосом произнес Игорь. «А мы никак соль не найдем, надо поспешить!» — буркнул Федор и принялся долбить с большей энергией. Группа родственников, державшаяся особняком, нашла на кухне качелей огромные кастрюли, которые могли пригодиться для соления мяса или приготовления тушенки. Кто-то вытащил из грязи целые пластиковые бутылки с питьевой водой. Их сразу же открыли и разлили по кружкам, тоже найденным под слоем грязи, чтобы скорее охладить и выпить чистую воду. Только никак не удавалось найти соль, основу приготовления долго хранящихся продуктов. Гром становился все настойчивее, подгоняя поторопиться. Его раскаты сотрясали стены расщелины, вызывая небольшие обвалы. Каждый раз замирало сердце, когда под ногами начиналась вибрация, которая могла означать, что опора под торговым комплексом пришла в движение. «Ее накрыло витриной», — решил Денис, выложившись полностью на бесполезные поиски. Соль тяжелая. Витрина просто обязана была упасть на ту сторону, которая перевешивает. «А нам теперь что, не прорубь, а целую купель вырубать?» Федор смахнул со лба пот. «Народ надо звать на помощь». Денис ушел просить помощь. Но оказалось, что все остальные устали не меньше их. Возможно, надо было дать всем время на отдых. Денис вернулся ни с чем. «Игнорят, значит, не уважают», — поделился мыслями Федор. «Иди сам, посмотрим, как у тебя получится», — не удержался Артем. «Тоже мне. Строишь из себя опытного. Один уже строил. Ладно, парни, на самом деле надо отдохнуть. Мы в последнее время не ели и не пили нормально, а тут такие нагрузки». Денис оставил трубу в лунке и посмотрел на ладони с лопнувшими мозолями. Федор поднялся, ушел и вернулся с 5-литровой бутылкой воды, деформировавшейся от горячего. «Давайте ваши персики, компот сделаю!» Пока смешивали ингредиенты, вода немного остыла. Ее можно было пить, не остужая. Дети ели персики, а взрослые смаковали воду со слабым сладковатым привкусом. «И чего я раньше не додумался так делать?» Федор блаженно закатывал глаза после каждого глотка. Вдруг яркая молния бесшумно сверкнула рядом. По глазам больно ударила вспышка, а все пространство супермаркета мгновенно наэлектризовалось. Тут же громыхнул такой гром, которого прежде никто не слышал. В ушах засвистело, Вероника выбросила еду и с криками ужаса бросилась к матери. Волосы на голове зашевелились от наэлектризованного воздуха. С трубы соскочила искра и щелчком разрядилась в руку Дениса. Народ побросал работу, замерев в ожидании новой напасти. С улицы донесся шум, негромкий, но нарастающий с каждой секундой. Буквально через десяток секунд с потолка по стенам потекли ручьи. Денис поймал падающую с потолка каплю. Теплый. «К худу это или к добру?» — тяжело вздохнула Алена, давая понять, что скорее к худу. Вероника до сих пор держала мать, вцепившись в нее как клещ. «К добру», — пообещал Денис. «Воду надо насобирать в чистую посуду». Его как будто услышали. Те, кто собирал посуду из грязи, вынесли ее под ливень. «А дождь-то горячий», — сообщили они. Алена красноречиво покивала. «И что? Опустите руки теперь». Денис снял с себя майку, обернул ею трубу и начал долбить твердую поверхность застывшей грязи. «Давайте уже найдем эту чертову соль, чтобы у нас было чем заняться. А дождь пусть льет, хоть горячий, хоть холодный. Это воззвание задело те струны души, которые нужно». Народ передумал раскисать, Евгений и Игорь подошли к компании Дениса и принялись колупать грязь. Денис объяснил им свою версию про витрину, которая накрыла соль. «Вполне возможно». Дождь усиливался. Темнеющее пространство супермаркета наполнилось многочисленными журчаниями падающей с потолка воды. С улицы доносился усиливающийся шум низвергающихся с большой высоты потоков. Железками сквозь небольшие отверстия нащупали размер одной из витрин. Выдолбили по контуру лунки и выломали большой кусок. Выломанная плита опустилась в жидкую грязь. Ее сдвинули в сторону и приподняли край витрины. Артем с очком полазил по ней и к огромной радости нашел именно то, что искали. Это были пакеты с солью. Они валялись не только россыпью, но и в мешках. Быстро соорудили крюки, зацепили и вытащили наружу. Темнело, но желание успеть сохранить продукты было сильнее усталости и сна. Чтобы не надрываться из-за лишней работы, мясо они стали перетаскивать в более удобные места. Все солили прямо на кухне качелей под светом самодельных чадящих масляных ламп. Игорь и еще двое мужчин собирали коптильню. Женщины собирались готовить тушенку. Они срезали мясо с костей, чтобы потом приготовить из них концентрированный бульон, круто посолить и использовать как продукт последней надежды. Все-таки каждый надеялся на то, что их спасут, но в уме держал негативный сценарий. Дождь не прекращался. Его испарения снова насытили расщелину непроглядным туманом. Вода, стекающая сверху к торговому комплексу, шумно уходила в бездну. Часть затекала в качели, растворяя затвердевшую грязь. Алена предложила изолировать двери, чтобы она не затекала на кухню. После того, как это было сделано, людей настигла такая усталость, что пришлось бросить всю работу. Денис помнил только момент, как он нашел удобное место, занял его и сразу уснул. Проснулся от того, что почувствовал, как болят все мышцы и ладони с заживающими мозолями. Денис, кряхтя как старик, поднялся. В помещении было абсолютно темно, снаружи все так же гремел гром, шумели водопады и шуршал дождь. Понятие о том, сколько сейчас времени, отсутствовало полностью. Только мочевой пузырь субъективно намекал, что должно быть уже утро. Денис осторожно прошел вдоль стены, нащупал масляную лампу, сделанную из металлической кружки, зажигалку и разжег ее. Небольшая часть помещения кухни наполнилась теплым оранжевым светом. Люди начали шевелиться и делать попытки проснуться. Денис вышел в коридор с обратной от качелей стороны. Здесь было сыро и гораздо теплее, чем на кухне. Немного света поступало через перекошенные жалюзи, закрывающие разгрузочные рампы. Денис выглянул через щель наружу, но не увидел ничего, кроме серой стены дождя и тумана. Шум падающей воды отсюда слышался намного сильнее, а в щели дул по-настоящему горячий воздух. Жизнь снаружи опять была невозможной. День для спасшихся в торговом комплексе людей начался с работы и закончился ею. За это время успели многое. Игорь соорудил коптильню, расходящуюся на два рукава для увеличения производительности. В ней коптили засоленные куриные тушки щепой, приготовленные из ветрины. То, что она оказалась немного влажной, пошло на пользу. Щепа давала обильный дым. Кастрюли для приготовления тушенки вынесли в коридор, чтобы не задохнуться от дыма. Варили ее в горячей дождевой воде, а закрывали в герметичные скороварки. Но большую часть мяса просто засорили в большом количестве соли. Денис добавлял во все продукты специи, которые они выловили с Федором. Особой нужды в этом не было, но жалко было, если сохранившийся продукт окажется ненужным. Утро следующего дня наступило вместе с сотрясением здания, вызванным крупным обвалом. Работа занимала все время и мысли, и дарила ощущение безопасности. Но регулярные звуки обрушающейся земли заставляли людей переживать. Денис поднялся на третий этаж, хотел выйти на крышу, прикрывшись от дождя чем-нибудь, но передумал. По лестнице бежала слишком горячая вода. Да и не было какого-то смысла в том, чтобы посмотреть, не имея возможности изменить, кроме собственного успокоения. А если бы он увидел, что успокоить себя нечем, то ему стало бы только хуже. Денис прошел к четвертому выходу, тому самому, который они забаррикадировали, чтобы не допустить потоки грязи внутрь торгового комплекса. Завалы грязь, может быть, и задерживали, но горячая вода шпарила сквозь них беспрепятственно. Ситуация снова становилась опасной. Дождь лил нешуточно, грозя их чудом спасшемуся мирку доделать страшную работу. Денис вернулся на кухню. — Что там? — спросила его Алена, занятая вместе с другими женщинами обваливанием в соли куриных тушек. Ни черта не видно. Дождь льет, как из ведра, снова горячий. Когда это уже прекратится? — Я устала, Денис. Алена с силой ткнула в соль тушку, вымещая на ней свои чувства. — Ждать устала. Все время в каком-то напряжении. Если б не дочь, хрен с ним. Скорей бы уже все закончилось. — Девушка, что за разговоры? — возмутилась напарница. — Устала она. А другие жить хотят и не собираются на тот свет раньше времени. — Да мы сейчас вообще непонятно на каком свете, — огрызнулась Алена, но сразу же сменила тон. — Простите, накатило что-то. — Иди, отдохни недолго. — предложила Алене та же женщина. — Юноша, развейте девушку. Что-то она у вас захандрила. — Что, можно? — с готовностью согласилась Алена. — Да я... Мы с парнями собирались. У Дениса были другие планы. — Успеешь, еще наработаешься. Алена помыла руки в теплой воде, вытерла их об одежду и предстала перед Денисом. — Куда пойдем? — спросила она. Ее глаза горели. От уныния не осталось и следа. — В кино, в кафе. Здесь полно мест. — Девчат, присмотрите за Вероничкой, я быстро. — Ну, быстро не надо. Вы ж не кролики. У напарницы было своеобразное чувство юмора. Денис был рад тому, что в помещении темно, и никому не видно, как он краснеет. Они вышли из кухни и поднялись на второй этаж. По дороге им попался Игорь с коробом вентиляции. — Затапливает парковку, решил снять, что успею. А вы куда? — Сейчас придем. Не стал вдаваться в подробности Денис. Ему стало неудобно перед Игорем за свой растянувшийся отдых. Мужчина, гремя пустым коробом по полу, удалился в сторону качелей. — В кино? — спросил Денис. — Давай, — согласилась Алена. Они поднялись на второй этаж и прошли в кинотеатр. В общем зале, где находились билетные кассы, кафе и гардероб, пахло пожарищем, смешанным с запахом пара и дыма. Световые вывески кафе оплавились и повисли. Попкорн в автомате почернел, а там, где стояла стойка с кранами под газированные напитки, витрину разнесло взрывом. — А тут что случилось? — удивилась Алена, разглядывая покореженное оборудование. — Думаю, баллон с углекислотой. — Блин, а я тут столько раз газировку покупала. — Ты ничем не рисковала, когда здесь нормальная температура была. — Интересно, а что там в кинозалах? — Пойдем посмотрим. Он открыл дверь в первый зал. Оттуда вывалилось облако едкого дыма. — Фу, закрывай! — зажала нос Алена. — Пошли на другую сторону. В залах с другой стороны дыма не было. Там, наоборот, оказалось слишком сыро. Потолки протекали, как сито. Тканевая обивка сидений после высокой температуры от прикосновения рассыпалась в порошок. — Денис! — А ты смотрел здесь фильмы с диванчиков для поцелуев? — кокетливо спросила Алена. — Нет. — после секундной заминки ответил Денис. — Даже не знал, что такие бывают. — Правда? — усмехнулась Алена. — Пойдем покажу. Денис даже задохнулся от мысли, что ему предстоит на том диванчике. Он поднялся вслед за Аленой в полную темноту и наткнулся там на ее губы. Помня о своем первом неудачном опыте, он больше не хватался за грудь, как в последний раз, старался быть нежным, они быстро остались без одежды, не добравшись до диванчиков. В голове Дениса уже играли фанфары до исторического момента, когда он по праву будет считать себя полноправным мужчиной, оставались считанные секунды. Гормоны, завладевшие его сознанием, не сразу дали понять, что происходит вокруг. Ему показалось, что у него случилось легкое головокружение. Алена же замерла, не отвечая на ласки. — Денис, хватит, что-то не так. — У меня все так, я сейчас лопну от желания. — Да стой ты, Казанова! Денису на спину упали несколько горячих капель, остудив желание. Он затих. Под руками отчетливо вибрировал пол. Мебель затряслась, мелко стуча по полу. С потолка упали куски штукатурки. — Опять? Землетрясение? — испуганно спросила Алена. — Наверное. Алена поднялась и принялась торопливо собирать одежду. В Денисе еще кипели страсти. Он попытался снова пристать к ней с ласками, но девушка оттолкнула его. Неожиданно им показалось, что с пространством что-то случилось. В темноте это было похоже на короткий приступ головокружения. Дениса бросило на ряд сидений. Торговый комплекс затрясся всем телом, застонал и затрещал. — Вероничка! Алена схватила в руки одежду и побежала к выходу.